Задача человечества вашей планеты – не только подняться самому, но и преобразить Землю. Чем выше ступень культуры, тем более возможностей для видоизменения лика Земли. Но занимаясь строительством и упорядочением земного сада, люди сталкиваются со многими трудностями и инертностью плотной материи. Пластичность и подвижность материи тонкого мира, который тоже строится и преображается человеком, сильно облегчают преображение этого чудесного мира и позволяют быстро усовершенствовать его формы. Главной действующей силой будет там мысль. Правда, в настоящее время люди более заняты тем, что обезображивают его и наполняют низшие слои пространства образами тьмы и разрушения. Каждая чистая, светлая, прекрасная мысль вносит в мир тонкие элементы красоты и преображает ту сферу, в которой действует, но отемняет мраком и разложением мысль злая. Много трудятся люди над созданием красоты и безобразия тонкого мира, часто даже не подозревая этого, не думая об этом и даже отрицая существование этого великого мира. Но творцы все, каждая мысль есть явление тонкого мира, явно существующее в нем. Этими мыслеобразами наполнен этот мир, невидимый физическому глазу. От низших слоев его и до высших сияющих сфер все наполнено продуктами психической деятельности человека. И если один человек в течение одной земной жизни выпускает в пространство с конвейера своего сознания несчетное количество мыслей, то есть мысленных образов, то сколько же этих мыслеобразов всем человечеством в целом сотворено за время существования человечества на Земле? Хорошо, что многие несовершенные мысленные формы лишены стойкости и со временем разлагаются. Но трудно все же представить себе, чем наполнен мир тонкий от низа до верха. Каждый найдет себе место и сферу, к которой магнитно притянется по соответствию. Тот, кто красиво идет и красотою творит, окажется в сфере прекрасной. Тот, кто творит образы злобы, тьмы и безобразия, окажется в сфере, созвучной своему творчеству. Но задача человечества – преобразить и Землю, и мир тонкий в соответствии с принципами красоты и света. Эту задачу каждый может начать выполнять индивидуально, внося свой вклад прекрасного как в плотное, так и в незримое строительство. И тот мир, и этот нуждаются в переустройстве и преображении. Новая земля и новое небо – не клирикальное понятие, но требование эволюции. Все, что противодействует ей, борется против нее и не подчиняется ей, в конечном итоге сметается поступательной волной эволюции. Потому мы свидетельствуем об обреченности старого мира и победе нового. Наступает эпоха великого преображения обоих миров. Преклоним головы перед велением космической воли.